Что значит быть христианином? «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. Кто такой христианин? Существует широко распространенное мнение о том, что христианин — это тот, кто крещен, кто ходит в церковь и жертвует на нужды церкви. Такое понятие, конечно, очень расплывчато. Если бы мы сейчас спросили, кто такой врач или кто такой механик, определения были бы более четкими. Но могу ли я жить по-христиански, не зная точно, кто такой христианин? Могу ли я жить по плану, о котором у меня сложилось очень смутное представление? Представьте себе, что вы пришли к зубному врачу с больным зубом. Врач приступает к лечению, но после нескольких минут мучительных процедур вдруг сообщает вам, что он ошибся и стал лечить не тот зуб. Обрадуетесь ли вы этому? Не думаю. Хотя если врач и перепутал зуб, это еще не смертельно. Но многие из нас знают случаи, когда ошибка в диагнозе стоила пациентам жизни. Неправильное понимание сущности христианства может помешать человеку найти истину, а это означает, что он может напрасно прожить жизнь. Хуже того, из-за незнания истины человек может потерять вечную жизнь и остаться навсегда разлученным с Богом. Этого не должно произойти с вами. Возможно, нам станет понятнее, что значит быть христианином, если мы подойдем к рассмотрению этого вопроса с противоположной стороны. Что не означает быть христианином? Является ли человек христианином, если он по воскресеньям посещает богослужение? Нет, посещение богослужений — не делает человека истинным христианином. Конечно, все истинные христиане во всем мире стремятся в воскресенье быть на богослужении, но не потому, что это делает их христианами, а потому, что они хотят слышать проповедь, общаться с другими христианами и служить ближним своим способностями. Но само по себе посещение богослужений, даже регулярное, не делает человека христианином. Если человек формально принадлежит какой-либо церкви, является ли он христианином? Нет, не является, хотя все истинные христиане принадлежат к той или другой церкви. В Германии 3/4 населения принадлежит какой-либо церкви. Однако большинство из них только называются христианами, но не живут христианской жизнью. Поэтому тот, кто связывает принадлежность к церкви с принадлежностью к сообществу истинных христиан, глубоко ошибается. Является ли христианином человек, который ведет порядочный образ жизни, старается помогать другим, который известен добрыми, бескорыстными делами, никого не обижает и живет в мире со всеми людьми? Нет, такой человек тоже может не быть истинным христианином. Конечно, настоящий христианин стремится поступать правильно перед Богом и людьми и жить в мире со всеми. Он желает ко всем людям относиться с уважением и любовью, независимо от их национальности, культуры, религии и мировоззрения. Но не это стремление делает его христианином. Напротив, он стремится так поступать, потому что он христианин. Само собой разумеется, что каждый христианин старается быть милосердным. Он всегда рад помочь нуждающемуся. Но можем ли мы каждого человека, имеющего эти качества, назвать христианином? Я знаю людей, которые обладают этими добрыми качествами, но сознательно относят себя к атеистам и отрицают Бога. Значит, не все добрые люди — христиане. Я хочу упомянуть еще об одном широко распространенном мнении. Христианин — это тот, кто живет по библейским принципам. Это мнение ближе всего к истине и все же заключает в себе опасное «но». Человек может придерживаться морально-этических принципов Библии, любить ближнего, чем-то жертвовать ради блага других и все равно не быть истинным христианином. Это поразительно, Но творить добро не означает быть христианином. Однажды я видел дрессированную обезьянку. На ней была кепка, а также брюки и кофта. Она ела бананы, пользуясь ножом и вилкой. Она была обучена человеческим манерам. Но стала ли она человеком? Конечно, нет. Никто не может стать христианином только потому, что живет по библейским принципам. Быть христианином – это нечто большее, это что-то совсем другое. Что же это? Сияющее выражение лица, приличная одежда, отказ от алкоголя, никотина и наркотиков, активное участие в социальных программах? Или человек становится христианином, выучив наизусть больше 20 стихов из Библии? Суть христианства. В чем же все-таки заключается суть христианства? Что является тайной христианина? Чем он отличается от неверующего? А чем отличается женатый от неженатых? Конечно, многим. Одни носят кольцо, другие нет. У одних налог меньше, у других больше. У одних есть свидетельство о браке, у других нет. Но в этом ли заключается суть брачного союза? Отличительной особенностью счастливого брака является, по моему мнению, следующее. Супруги любят друг друга и доверяют друг другу. Они заключили между собой союз. Брак — это добровольная, обоюдная связь. Нечто подобное является решающим и в определении, кто такой истинный христианин. Быть христианином значит вступить в союз с Иисусом Христом, в добровольную общность жизни с Богом. Апостол Иоанн, очевидец земной жизни Иисуса, писал христианам первого столетия: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Чтобы стать христианином, нужно пережить духовное рождение. Оно происходит при участии веры. Вера является обязательным условием духовного рождения. Христианин — это человек, который верит Богу. Верить — значит доверять. Есть ли у вас такая вера? Без веры вы не будете настоящим христианином, потому что только через веру мы входим в личное общение с Богом. Христианин верит в Иисуса Христа, однако не вера, как таковая, делает человека христианином. Последователи других религий тоже во что-то верят, но они не христиане, потому что христианами делает людей только вера в Иисуса Христа. Так говорит Библия: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Действительная вера. В 1990 году я посещал Венгрию. Меня сопровождала жена. Въезжая в Югославию, мы должны были предъявить на границе наши паспорта. У моей жены паспорт был в порядке, а у меня нет. Я не заметил, что мой заграничный паспорт просрочен. Сотрудник пограничной службы желал видеть не просто какой-то паспорт, но действительный. Если бы у меня не оказалось внутреннего паспорта, нам пришлось бы вернуться. К счастью, в этот раз все прошло благополучно. Так обстоит дело и с верой. Бог хочет видеть в нас не просто какую-то веру, к примеру, веру в доброе начало в человеке или веру в некое высшее существо. Он желает видеть в нас настоящую веру, веру Сына Божьего. Истинный христианин верит в Иисуса Христа. Он верит, что Иисус — это посланный Богом Спаситель людей, Божий Сын, Бог, ставший человеком. Христианин верит в Иисуса распятого. Верит не только в то, что распятие Иисуса — это исторический факт, но и в то, что Господь Иисус умер лично за Него и за Его грехи. Это очень важно. И еще христианин верит в Иисуса воскресшего. Он знает, что Иисус умер, но он также верит и в то, что Иисус воскрес и живет сегодня. Он может входить в жизнь человека и изменять ее. Мы имеем дело не с мертвым, а с живым Христом. Христианство — это не почитание мертвых. Христианство — это живая вера в воскресшего Господа, который живет в сердце каждого христианина. Поэтому в христианстве речь идет не о вере в какое-либо учение или догму, но о вере в единственную в своем роде личность — в Иисуса Христа. Доказательством рождения свыше служит святая жизнь христианина. Старая жизнь, в которой Христос не был центром, закончилась. Началась новая жизнь. Верите ли вы в Иисуса Христа? Доверяетесь ли вы Ему? Любите ли вы Его в ответ на Его великую любовь, доказанную на кресте? Заключили ли вы с Ним союз? христианином становятся только в результате личной встречи с Иисусом Христом. Не после крещения, не вследствие порядочности или социальной активности. Христианином человек становится только в результате личной встречи с Христом. Верите ли вы в Иисуса Христа? Конечно, вы не обязаны в Него верить. Бог никого насильно не заставляет верить в Его Сына, но Он беспокоится о вас, Он зовет вас к себе и не хочет оставить в губительном покое. Он даже страдает, если вы, Его любимое создание, живете без живого общения с Ним. Хотя Бог никого не принуждает принять спасение, вы тем не менее должны знать, что несете полную ответственность за свое решение. Каждый человек должен будет однажды дать Богу отчет в том, как он относился в своей жизни ко Христу. Нам этого не избежать, но у нас есть возможность верить. Настоящие христиане. Супруги Клаус и Биргит имели двух дочерей и были уважаемыми людьми в своей деревне. Они принимали участие в церковных мероприятиях, но не были возрожденными христианами. Когда Клаус тяжело заболел, супруги переживали кризис. Как раз в то время я познакомился с ними на рождественской вечере. Мы стали встречаться два раза в месяц и вместе читать Библию. Было хорошо видно, как они с каждым разом все лучше и лучше понимают суть истинного христианства. Спустя примерно полтора года в их жизни исполнилось слово. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Клаус и Биргит признали свою вину перед Богом и получили прощение грехов. Они захотели, чтобы Иисус Христос вошел в их сердце. Они начали жить с Ним и для Него. Раньше они только назывались христианами, теперь же стали жить по-христиански. Это памятное событие в их жизни произошло 25 лет тому назад. За это время их дочери тоже обратились к Богу и вышли замуж за верующих юношей. Зачем я это рассказываю? Я хочу в заключение еще раз подчеркнуть для ясности. Когда люди становятся христианами, их жизнь меняется и становится святой и угодной Богу. Как это выглядит, описал один историк в своем письме к римскому императору. Христиане знают Бога и доверяются Ему. Они прощают тех, кто их притесняет, и делает их своими друзьями. Они воздают добром своим врагам. Их жены чисты, дочери высоконравственны. Их мужчины не вступают ни в какие незаконные связи и воздерживаются от всякой нечистоты. Эти люди любят друг друга. Они защищают сирот и помогают вдовам. Они принимают пришельца и радуются ему, как родному брату. Каждое утро они славят Бога за его любовь. Они не говорят во всеуслышание о своих добрых делах, стараясь быть незаметными. Это совершенно новый народ. Они имеют в себе что-то божественное. Думаю, что это описание подходит к христианам 21 века. Кто имеет Христа в своем сердце, тот может жить и будет жить христианской жизнью. И только в этой последовательности христианство имеет смысл, не наоборот. А как проходит ваша жизнь? Вы все еще живете вдали от Бога? Хотите ли вы это изменить? Есть ли у вас желание отбросить ложное представление о христианстве и совершенно сознательно связать свою жизнь с Иисусом Христом? Он может подарить вам настоящую христианскую жизнь.